1-1. Карт нет никаких, как и раньше. И служебных входов тем более. В них абсолютно не осталось нужды с тех самых пор, как люди перестали тонуть в глубине. «Попробуй», — говорит Крейзи, — «глянь, что да как». «Может быть, все-таки пойдешь со мной?» — спрашиваю я. Арка из черного мрамора, вход в лабиринт смерти, не изменилась. Клубится багровый туман, пролетают медленные, будто сонные, разряды молний и бредут нескончаемым потоком люди. Часть настоящая, часть добавленная компьютером, для массовости. «Я уже стар для этой игрушки», — говорит Крейзи. Мы стоим чуть в стороне от потока. Я по-прежнему в теле стрелка, а Крейзи надел более молодое и крепкое. Спрашиваю, сильно изменилась местность? «Не только местность, это уже второй этап игры. Первый, старенький, перенесен на дополнительный полигон. Там, как и раньше, отбивают нашествие инопланетных захватчиков. А тут? Ответный удар. Земной крейсер с десантниками высаживается на вражескую территорию». «Ой-ой-ой, как я отстал от жизни. Интересуюсь. Но основа не изменилась?» «Основа, черт возьми, со времен волчьего логова не менялась. Убей все, что движется, собери все, что под руку попадется». «Тогда в чем проблема?» Крейзи пожимает плечами, смотрит на нескончаемый поток. «Леонид, понимаешь ли...» «Нет, лучше сам сходи, я буду ждать тебя в кабинете. Удачи». «Правильно, нечего заранее паниковать». «К черту!» — хлопаю его по руке и делаю шаг к неспешно бредущей колонне. Лица вокруг самые разные. Безусые пацаны, крепкие мужчины, пожилые, седовласые ополченцы. Можно подумать, что вся земля собралась на бой с пришельцами. Старый милитарист Хайнлайн был бы в восторге от этой картины. Есть и женщины, конечно, но их куда меньше. А иногда попадаются инвалиды на костылях и даже на колясках. Политкорректность. В общем, куда нынче без нее? «Привет». Легкое дежавю. Но со мной здоровается не Алекс. На одной лишь ненависти, не отстававшей от меня когда-то до 36-го этапа. Молоденькая, лет 17 девчонка, черные волосы очень коротко подстрижены, лицо, может быть, даже слишком молодое и наивное, но фигурка крепкая и ладная, джинсы, клетчатая мужская рубашка. Где-то я ее видел. «Тоже не взяли на работу?» — спрашивает девушка. И я вспоминаю, это она стояла перед секретаршей, что-то доказываю, когда меня направляли к Ричарду. «Сам не пошел. Условия не устроили». Бросаю взгляд вперед. До арки еще далеко. Давящий гул потихоньку нарастает. Почему бы и не поговорить? «Вроде того». «А ты неразговорчив». Киваю. «Меня зовут Ники. А я стрелок». «Ты давно играешь?» «Я давно не играю». «Давай вместе пойдем вначале, там очень сложно». Я едва сдерживаю улыбку. «Нет, извини, я одиночка по натуре. Будет неприятно ее убивать, когда она направит пистолет мне в спину. Лучше уж не доводить дело до греха». «Ладно», — легко соглашается девчонка. «Предложи кому-нибудь другому», — говорю я. «Найду кого-нибудь настоящего, предложу». Она сразу утрачивает ко мне интерес и внимательно оглядывает идущих рядом. Что ж, похоже, и впрямь вокруг в основном компьютерные муляжи. В лабиринт ежесекундно входит один игрок, но никак не 2-3 десятка. «Стрелок, тебе никогда не казалось, что и в жизни все так же?» — вдруг спрашивает Ники. «Что вокруг манекены, с разными лицами, с разными характерами. Где-то свободы воли побольше, где-то поменьше. Но все равно 90% — куклы, кем-то сделанные, чтобы нам веселее жить было». «С чего бы это?» Я даже немного теряюсь от такого допущения. «Ну, если верить в переселение душ, людей-то все больше и больше становится. Откуда каждому брать душу? Вот и бродят манекены. С виду нормально, а души нет». «Можно, конечно, сказать, что не верю в переселение душ. Только это не аргумент.